Глава 49. «Не считаешь, что не очень правильно тыкать в это носом, да еще и здесь, где меня все знают?» Я бросаю на Нила осуждающий взгляд и обвожу глазами уже пустой коридор. «Выбирай место», — примирительно предлагает он. «На улицу выйдем». «Хорошо». Нил не отстает, мне даже смотреть на него боязно. Я решаю остановиться и заговорить, только когда мы отходим на приличное расстояние от входа. Ты каждую свою ночь пытаешься обсудить и вынести из нее то, чего нет. Нил на пару секунд прикрывает веки, а я запахиваюсь поплотнее. На улице поднялся страшный ветер, и температура резко упала, мне становится зябко. Ладно, я сдаюсь. Хочешь меня искусать? Дерзай. Заслужил. Только выслушай. Что ты хотел сказать? Роняю я, торопливо поглядываю на часы. Мне пора, нежелательно задерживаться. Арина. Я очень виноват перед тобой. Знаю, что ты прощен. Перебиваю решительно, опасаясь оставаться с ним наедине. Я спешу. Отворачиваюсь, только бы убежать от него поскорее. «Постой, пожалуйста!» — окрикивает он, и на мои плечи ложатся его ладони. Нил не пускает. Я пытаюсь сказать, что... «Арин, да повернись ты уже!» Разворачивает меня к себе силой, а я только сейчас понимаю, что он жутко нервничает. От былой невозмутимости не осталось и следа. «Нил, ты извини, у меня очень мало времени, жених ждет. Если тебе важно высказаться, попробуй уложиться в 2 минуты». Ненавижу себя за то, что я сейчас делаю, но иначе никак. «Я прошу найти на меня немного времени, только и всего». «Нил», — отвечаю я с сожалением, — «мне правда жаль, что так вышло. Я бы не променял эту ночь ни на что». Бесцветным тоном говорю я, его глаза загораются. Ладонь поглаживает мое плечо. «Ну давай это останется между нами как символ того, что мы больше не ненавидим друг друга». «Естественно, я не собираюсь трезвонить об этом налево и направо. Это наше личное дело». «Спасибо тебе, и не стоило приезжать». «Если бы ты поднимала трубки и не игнорировала все мои звонки, я бы позволил себе быть более осмотрительным». «Я должна остаться одна. Как можно скорее». Мне еще предстоит восстановить душевное равновесие перед встречей с Киром. Я тороплюсь. Коротко отзываюсь и направляюсь дальше. Давай отвезу. Нет. Почему? Ты же предлагала друзья и что-то в этом роде. Я доеду сама. Тем более Кирилл, если увидит, не поймет. Нил мгновенно настораживается. Договорились. Но тогда еще один момент. Слушаю. Роняю кисло. «Вы же с Дымом тоже друзья, да?» «Допустим». «Он же может тебе позвонить просто так, бесцельно, попросить о помощи, к примеру, или совета, я правильно понимаю?» «Да, все верно», — отзываюсь я, ощущая явный подвох. «Значит, мне тоже разрешается звонить тебе без дела, просить о чем-то, спрашивать?» «Нил, прекрати, это лишнее». «Я понял. Значит, да». «Ты невозможный». Я закрываю глаза. И в этом мое преимущество. Кирилл, я настаивала на этой встрече, потому что... Голос предает меня, срывается. Глаза жениха радостно поблескивают в ожидании. Мы словно во мгле. Все вокруг меркнет, и его квартира, и звуки сирены, раздающиеся с улицы, и моя твердость. Боясь последствий собственных слов, я касаюсь дрожащими пальцами подаренного Киром кольца. Оно выжигает мне кожу, безмолвно крича «Изменщица!». На глаза наворачиваются слезы, а слова застревают, обжигая непримиримостью. В отчаянии я стягиваю металлический обруч и торопливо вкладываю его в широкую мужскую ладонь. Зажимаю пальцы Кирилла, наблюдая, как он меняется в лице. Теперь скупая радость уступает место недоумению и беспокойству. Я все еще крепко держу зажатый кулак Кира в своих ладонях. Мне не хватает храбрости отнять руки. Я неосознанно оттягиваю момент, когда услышу ответ. «Кирюш, прости». Глотая слезы, горько шепчу я. Меня раздирает от собственных ужасающих слов. «Я не смогу». Он отходит на шаг назад, с недоверием рассматривает кольцо на раскрытой ладони. Поднимает нерешительный взгляд на меня. Отчаяние топит, я ощущаю себя последней дрянью. Но лучше так, чем беспробудная ложь. Это правильнее, нежели притворяться и делать вид, что ничего не произошло. Я не совсем понимаю, Ариш. Что-то случилось? Я не смогу стать твоей... Судорога сводит горло, заставляя меня часто хватать воздух. Твоей женой. Почему? Пальцы сами тянутся к щекам, бессмысленно стирая слезы горечи. Это как слова, которые сердце может произнести так, чтобы быть услышанным. Докричаться. Мне требуется несколько секунд, после которых получается выдавить из себя обличающую фразу. «С моей стороны, иначе будет нечестно», — произношу я тихим шепотом. «Это и правда больно. Даже говорить, а слышать должно быть и вовсе невыносимо. Но я не стану делать вид, что так и надо, как будто ничего и не произошло». «Что ты имеешь в виду?» — уточняет он. «Я тебя не люблю и не смогу сделать счастливым». Кирилл внешне остается абсолютно невозмутимым, лишь только скулы его становятся чуть более резкими. Глаза подозрительно прищуриваются, Кир хмурит брови. «Мы 1,5 года вместе, Ариш. Твои слова звучат немного дико». «Я понимаю». «И как давно ты поняла, что я для тебя никто?» «Нет, Кирюш, не никто, это не так, но...» «Когда?» — твердо настаивает он. «Когда я предложил расписаться?» «Нет». «Мне очень бы хотелось избежать неприятного разговора, но... разве это возможно?» «Арина», — выдыхает Кирилл, не отводя глаз, — «испытывает меня. Намеренно терзает. Но он имеет на это право, а я выстою». «Скажи, как есть, я ведь видел твою реакцию. Ты напряглась тогда, выглядела испуганной. Я была всего лишь удивлена, но уверена, что не хочу тебя терять, что я привязалась. Очень тебя ценю и что нам хорошо вместе. Ну и еще, что мы подходим друг к другу». «И что же изменилось, Ариш?» Как всегда проницательно замечает Кир. «Я поняла, что этого недостаточно. Это нечестно по отношению к тебе. Что очень эгоистично давать меньше, чем получать». «Но раньше тебя все устраивало. Я осознала только недавно». «Помог кто-то?» — догадливо спрашивает Кир. «Нет», — отвечаю я и даже не отвожу взгляда, хоть и самой от себя тошно. «Ты сам попросил быть честной». «Вот это я, оказывается, выдал». Я смотрю на него умоляющими глазами, мысленно заклиная отпустить. «И не добивать меня окончательно. Я признаю вину. Признаю же». Вот только голую правду рассказать ему никогда не смогу. Мне очень... Пытаюсь я еще раз извиниться, но слова кажутся такими ничтожными. «Жаль?» — услужливо подсказывает Кирилл. В глазах его теперь прохлада. «Скорее стыдно. Рвется наружу, но я прикусываю язык и лишь безмолвно киваю. Я в полном разломе, но все равно нашла в себе силы приехать и объясниться. Осторожно, стараясь щадить его чувства. Взяв всю вину на себя, но у меня не получается, ведь Кир не из тех, кто легко отступает. Ариш, а что же конкретно я сделал или не сделал из того, что заставило тебя вдруг передумать? Скажи, мне важно. Во мне дело, ты ни при чем. Звучит как отмазка. Оправдание на отвали, апатично отзывается Кирилл. Знаешь, ты могла бы и подготовиться, осознавая, какой удар решила нанести. Я давно уже проигрываю в этом неравном бою, и добить меня несложно. Киру это вполне удается, и... да, я готовилась. Я нервно ломаю пальцы, тут же себя одергивая, и просто молчу. «А почему плачешь, раз освобождаешься от невыносимых пут? Разве не должна радоваться?» «Радости мало делать другим больно, особенно близким. Мне с тобой хорошо было». Только и могу добавить я. «Видимо, недостаточно». «Видимо». Глухо отзываюсь я внутри себя так, что никто не слышит. И решительно поднимаюсь. «Кирилл, ты прости меня, я не хотела, чтобы все вышло вот так, но это лучше, чем питаться иллюзиями и обещаниями». «Согласен». «Спасибо, что ты все это озвучила. Правда, я пока не понял, как отреагировать». «Я пойду». «Иди». «Ужин у твоего отца сама отменишь или лучше мне?» Я пристыженно опускаю взгляд, совсем забыла о приглашении папы. У них с Киром всегда находятся общие темы для разговоров, интересы. Папа к Киру относился сначала с осторожностью, сейчас добродушно. Я точно знаю, что они даже могут созвониться и о чём-то договориться, минуя меня. И да, лучше мне самой отменить ужин. Я объясню папе. Обещаю на прощание. Угнетающе вышло. Слишком.